28. Деграмон. 18 декабря 1916 года. Вы написали бессмертную книгу об этой войне. Меня это, впрочем, не удивило. Я давно уже восхищаюсь вами и уверен, что ваши высокие и благородные мысли прославят наше время».